Дума Нового Крыма проголосовала за небывалый закон. Поставки по военным контрактам приостанавливались на неопределенный срок. Кабинет министров, сформированный думским большинством, не имел права вето. Новый Крым был благоразумно основан как парламентская республика. Президенты до сих пор были нам без надобности. Хотя я запоздало пожалел. Будь такой пост учрежден, и имеем мы там своего человека, да хотя бы и известного политика Юрия Фатеева, все могло бы повернуться совсем иначе. Парламентские демократии – не самый лучший вид государственного управления, когда идет война. Даже Англия имела своего Черчилля. Папа и его сторонники не покидали Думы. Охрану здания усилили. Отец совершенно серьезно побуждал коллег заложить окна первого этажа мешками с песком и установить пулеметы. Его, само собой, выслушали, но совету не последовали. А на повестку дня уже выдвигался следующий вопрос об устранении перекосов, вызванных политикой Федерации 30 планет. Кто-то из горячих голов, младших папиных соратников, даже предложил формулировку так называемой Федерации. Но это было слишком. И нервы у нашей Даши не выдержали. Мама была права. Терпение никогда не относилось к числу многочисленных достоинств матери командирши 6-й интербригады Бандера Росса. По одному, по двое и по трое на площадь перед Думой стали подтягиваться молодые люди, парни и девушки. Многие открыто носили головные повязки интербригад. Пока это было просто скопление. Наша полиция общественной безопасности не из таких, что отслеживает смутьянов и возмутителей спокойствия. Но несколько сотрудников затесалось в толпу. Если это будет только беспорядки, в крайнем случае погромы, разговор один. Покушение на общественный порядок – это пока еще не так страшно. Если же будет покушение на властные структуры, тут уже можно будет задействовать совсем другие методы. Охраняло Думу специальное подразделение ОБОР, засевшее внутри и уже забаррикадировавшее двери. Их дело не высовываться, но и не допустить, чтобы кто-то перешагнул порог вверенного их попечению гособъекта, не имея на это соответствующего права. Пока что в толпе не было заметно никакого оружия, кроме наспех намалеванных плакатов «Позор национал-предателям» и тому подобное. Собравшиеся вели себя довольно-таки шумно, но все же удерживаясь в неких традиционных рамках несанкционированного студенческого митинга. Явление привычного для Нового Крыма и в особенности для Нового Севастополя с его ершистым университетом. Полицмейстер Нового Севастополя, давний приятель отца, поступил в точном соответствии с присягой. Собравшихся стали окружать кордонами. Разумеется, мы были готовы к любому исходу. И на самой площади, и вокруг нее хватало людей отца, готовых ко всему. Не наемников, отрабатывающих жалования. Тех, кто нам верил. Когда перевалило за полночь, на площади зажглись костры. Полицейские стояли в оцеплении, митингующие продолжали гневно обличать продажных политиканов. Ничто не предвещало беды. Даже машины и магазинные витрины, какие еще остались по нынешнему полувоенному времени, на близлежащих улицах никто не трогал. Конечно, толпу несложно было рассеять той же сиренью. Но к чему? Мне даже закралось сомнение, а действительно ли Дориана заглотила приманку. Мы ждали прямой атаки на Думу вооруженной толпы. Однако вместо этого только сотрясающие воздух речи, скинутые кулаки и все. Однако, когда пробило три, с площади перед Думой стали поступать совершенно иные сообщения. Кто-то из толпы швырнул бутылку в сторону оцепления. Обычную бутылку из-под пива. Привычный к подобному полицейский ловко принял ее пластиковым щитом, отбрасывая в сторону. Однако в ту же секунду откуда-то со стороны Думы в толпу грянул одиночный выстрел. Нарочито громкий, словно стрелявший, как раз и хотел, чтобы его услыхали. Один из студентов, замахнувшийся пустой бутылкой из-под пива, разжал пальцы и беззвучно повалился на асфальт. Посреди лба появилась аккуратная дырочка. В следующий миг широко распахнулись высокие двери гордого здания из красноватых блоков полированного гранита. Бывший штаб вооруженных сил империи планета Новый Крым стал, само собой, оплотом интербригад, наконец-то дождавшихся своего часа. Необходимый ремонт, я помнил пятна копоти над узкими окнами в свой первый день на планете, сделали с похвальной быстротой. Так расторопно не строился ни один из укрепрайонов, что, по словам новых властей, неприступным кольцом окружали наш Севастополь. На площадь высыпало множество крепких парней в маскировочных куртках имперского образца. Дариана Дарк неплохо поживилась в коптерках Таненберга. А среди оружия я заметил не только классические 98-й Курц, но и существенно более продвинутые без гильзовки Хеклер Кох G-111. И даже такую экзотику, как двойники Штайр. Штайр – комплексное оружие, стреляющее 20-мм осколочно-фугасными снарядами и 5,56-мм оперенными стрелами из вольфрамового сплава, имеет два ствола. Мой взвод в Таненберге до такого богатства пока что не допускали. Вокруг окон Думы мгновенно заплясали султанчики бетонной пыли. Пули вдребезги разносили стеклопакеты. Взорвались несколько 40-мм гранат. Штайры заплевали фасад здания своими снарядами-двадцатками. «Убили! Убили, гады!» — завопили тем временем сразу в нескольких местах площади. Кто кричал, что убили Мишку, кто Кольку, это не важно. Называть можно было любое имя. Толпа взвыла, взревела, закружилась. И, наверное, ее еще можно было бы остановить. Но ее словно стальными нитями пронзали цепочки вооруженных интербригадовцев. Настоящих, кадровых солдат. В громадном большинстве не с нашей планеты, появившихся на Новом Крыму уже после формального отделения. Они увлекли за собой остальных. Аморфная масса людей стремительно кристаллизовалась, устремляясь к зданию Думы, подобно ледоходу, сокрушающему деревянные опоры мостов. Охрана успела открыть огонь на поражение, но и атакующие были не лыком шиты. Они озаботились захватить с собой такую милую штучку, как имперский наплечно-реактивный огнемет «Сурт». И нижний этаж Думы, откуда стреляли в ответ, мгновенно полыхнул чадным рыже-черным пламенем. С четкостью, которой позавидовали бы элитные части Рейхсвера, интербригадовцы ворвались внутрь, сбивая огонь струями химических пламегасителей. На краткий миг перестрелка вспыхнула внутри здания, и тотчас же стихла. Растерянные полицейские из оцепления едва успели схватиться за оружие, когда им прямо в затылке уперлись многочисленные стволы самых разнообразных калибров. Стражам порядка ничего не оставалось, как бросить оружие. Тех, что посмелее, успокоили очень быстро и радикально, хладнокровно расстреляв без предупреждения. А потом сообщения стали приходить одно за другим. Люди Дарк захватили центральный коммуникатор, взяли контроль над всеми сетями планеты, овладели полицейским управлением, несколькими городскими банками, электростанцией, аэропортом и всем прочим, что положено захватывать при государственном перевороте. Без стрельбы не обошлось, но потери атакующих оказались ничтожны, едва ли 5-6 человек убитыми и ранеными. К утру Дарианна могла торжествовать полную победу. Она контролировала Новый Крым. Или точнее считала, что контролирует. Однако Новый Севастополь прочно оказался у нее в руках. Над улицами полетели разбрасываемые с вертолетов листовки. Для тех, кто не включился в сеть, то не станет слушать радио. Листовки от имени некого временного военно-революционного комитета планеты Новый Крым. Спрашивается, зачем же мы это допустили? В толпе на площади были люди отца, готовые ко всему. Конечно, их задачей было не содействие стражам порядка. Нам требовались каналы связи, люди, непосредственно передававшие приказы. И когда на площади прогремели первые настоящие выстрелы, а на ступенях Думы разорвалась первая настоящая граната, они начали действовать. Дальнейшее уже неинтересно. Выделить в толпе нужного человечка, явно облеченного властью, оказаться в момент наибольшей суматохи рядом с ним, аккуратно взорвать гранату с сиренью и мгновенно скрыться, унося с собой надежно усыпленного пленника. Сканеры других наблюдателей на площади и передвижные команды пеленгаторщиков тоже не теряли времени зря. Отец задействовал всю свою частную охрану. кое-кого из надежных сыскарей, имевших голову на плечах. Приятели из департамента чрезвычайных ситуаций. Не спрашивайте меня, откуда в этом департаменте вполне современные пеленгаторы и зачем они понадобились спасателям. Терпящие бедствия суда обнаруживались через спутниковую сеть и специальные маяки. Тем временем ожили уличные громкоговорители, прибавляя свои гнусаво-хриплые голоса к негромкому шуршанию устилавших мостовые листовок. Стиль Дориан и Дарк я узнал сразу. Клеймились национал-предатели, существующая система власти объявлялась погрязшей в коррупции. Все депутаты, само собой, состояли на содержании у имперской разведки. Новый Крым объявлялся на военном положении со всеми его непременными атрибутами, такими как запрет митингов, шествий, демонстраций и собраний, временным распуском политических партий, прекращением работы выборных органов и так далее и тому подобное. Не забыли упомянуть и обязательную сдачу населением холодного и огнестрельного оружия. Продовольственные поставки для Федерации объявлялись главным приоритетом. Ну и, конечно, порция обязательных лозунгов. Дориана Дарк, между делом, видать, тоже почитывала историю. Все для фронта, все для победы. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Да, и я не забыл упомянуть, что обращение начиналось со слов «братья и сестры». «Начудила наша Даша», — только и качал головой отец. «Вляпалась. Не думал, что она все-таки купится на такую немудренную приманку, как наша. Впрочем, на это мы и рассчитывали. Не удивлюсь, если на завтра против нее окажется вся планета, а мальчишки и девчонки их интербригад разбегутся по домам. Непрофессионально. Настолько, что даже думаешь, а не померла ли бедняжка Дориан от твоей пули? Ну, скажем, сепсис или что-то в этом роде. Я не стал спорить. Мы ехали на трех машинах, сзади и спереди джипы с охраной, туда, где должен был находиться штаб Дорианы. Или, во всяком случае, место, откуда исходили приказы начать мятеж в Новом Севастополе. План был прежний, как и на 6-й бастионной. Штурмовая группа имитирует атаку. Я пробираюсь внутрь и действую по обстановке. И на сей раз я не промахнусь, и рука у меня не дрогнет. Конечно, повторять один раз удавшийся прием опасно, но мы надеялись накрыть командира Бандераросы и, быть может, сэкономить не 1 миллион марок на Конраде. База Дорианы, хотелось верить, что именно ее, нашлась на старой ремонтной верфи. Ее закрыли, когда стало ясно, грех держать такие места под заводами. Гораздо выгоднее построить отели, принимать туристов, изнемогавших без моря в своих дальних секторах. Закрытую верфь закрыли, но строить ничего так и не начали. Началась всем известная заварушка. Часть старых хеллингов и ангаров снесли, часть еще продолжала стоять. Не слишком привычный для энвироменталистского Нового Крыма постпромышленный пейзаж. Собственную энергостанцию, тем не менее, сносить не стали. На заводик можно было подать напряжение. Остановились мы в полукилометре от верфи. Операция задумывалась широко. В море дежурила наша команда на легкой Катрионе. Секреты залегли, окружив верфь широким полукольцом. Я скользнул в густые заросли. Остальные остались на дороге. Их дело имитировать атаку и не лезть под пули. А дальше моя работа. Позади остались подъездные пути. Повалившаяся ограда из проволочной сетки. Уже сгустилась ночь. На фоне звездного неба угрюмо чернели стены корпусов. Крыши не то уже разобраны, не то просто снесены. Здесь прошлось несколько ураганов. Разумеется, ни звука, ни огонька. Я подумал, что ребятам сейчас придется вызывать огонь на себя. И мне поплохело. Однако я не успел проползти и десятка метров, как в тишине злобно затрещали автоматные очереди. Гулко бухнула граната, и у меня в наушнике раздался голос отца, быстрый и словно сквозь зубы. «Пять! Пять! Пять!» «Три пятерки. Мне лучше поторопиться. Все с самого начала пошло не так, как планировалось. Разумеется, ни один оперативный план не остается неизменным после первого соприкосновения с неприятелем. Но в наш, похоже, изменения придется вносить слишком быстро и слишком капитальные,